Войдя в складское помещение своего жилмода, Рамирес невольно поморщился. Вонь горелой проводки была настолько сильной, что резала глаза. Толстяк окинул продолжительным взглядом захламленное пространство, в которое превратился его еще вчера аккуратно прибранный склад и, тяжело вздохнув, остановил взгляд на согбенной фигуре Нортиса, что пристально вглядывался во внутренности разобранного машинного блока. «Нортис!» — окликнул он задумавшегося коллегу. «О, здравствуй, Рамирес!» — очнулся Нортис и развернул платформу. «Все еще работаешь?» «Да», — вздохнул Нортис. «Никак не могу найти неполадку в одном из блоков АКДУ. Да и другие не лучше. Такое ощущение, что внутри все держится только на ржавчине, пыли и засохшей смазке». «Оно и видно», — брюзгливо буркнул толстяк, осматривая покрытый грязными разводами пол. «Я все уберу», — успокоил его коллега и поспешил сменить тему. «Вот, принимай робота-уборщика». «Уже починил?» Не на шутку обрадовался Рамирес, подходя к приземистому роботу с дюжиной разнообразных манипуляторов. «Вот это радостная новость! А я уж думал, что зря такие деньжища в вакуум выбросил. Я его и к знакомому ремонтнику в соседний блок отвозил. Да толку ноль. Работает пару часов и опять искрить начинает». «Кстати, насчет робота», — заметил Нортис. «Судя по вшитой электронной гарантии на твое имя, ты купил его в лицензионном магазине бытовой техники, правильно?» «Точно так», — несколько удивленно кивнул Рамирес. 700 с лишним кредитов выложил продавцу в 10-м секторе. А что?» «А то, что внутри у твоего робота полная мешанина», — ответил парень. «Детали и блоки от совершенно разных производителей, причем с многократно вскрытыми пломбами и множеством следов починки. Некоторые блоки старше меня. Едва получилось отыскать на них техническую документацию. Пришлось перерыть всю сеть, да и то еле нашел». «Не понял», — подобрался Рамирес, насупив брови и сузив глаза. «У робота не родная начинка», — более понятным языком пояснил Нортис. «Похоже, твой знакомый ремонтник не слабо развел тебя, повытаскивал навехонькие блоки и заменил их ржавой рухлядью». «Ты уверен, сынок?» — затвердевшим голосом спросил Рамирес. «Не ошибаешься?» «На все 100», — пожал плечами Нортис. «Но я подлатал жестянку. Месяц стабильной работы гарантирую». Но толстый Рамирес его уже не слышал. Сжав пальцы во внушительный пухлый кулак, он воинственно взмахнул им перед собой и зловеще пробормотал. «Ну, покажу я тебе, мут коридорный, как старых друзей накалывать. Я тебе сейчас устрою. А я, старый дурак, его еще пивом на радостях угощал». Повернувшись, толстяк вылетел из кладовой жилмода. Послышался удаляющийся рык. «Прибью, как крысу! Все, что повытаскивал, сожрать заставлю!» Взглянув вслед разъяренному Рамиресу, коллега задумчиво почесал бровь, пожал плечами и вернулся к развороченным внутренностям АКДУ. Работы тут на много часов. Благодаря любезности Рамиреса, согласившегося предоставить в распоряжение Нортиса практически пустое складское помещение в обмен на ремонт сломанной робототехники жилмода, у него появилось достаточно много свободного пространства. И калека воспользовался им на полную катушку, разобрав свой АКДУ до последнего крепежного болта. Старый кладовщик закрыл глаза на то, что Нортис загрузил в контейнер списанные электронные блоки и прочие детали. А взамен Нортис расписался в получении колесного АКДУ. Теперь у Михаэля появилась возможность подзаработать себе на пиво, а Нортис оказался единоличным владельцем гусеничной АКДУшки древней модели. Судя по показаниям базы данных, данный образчик технологии выпущен больше 170 лет назад. Механизм в 10 раз старше Нортиса. Как любая древняя техника, АКДУ был крайне капризным механизмом, требуя к себе особого и трепетного отношения. Именно этим коллега и занимался на протяжении остатка дня, всей ночи и части утра. Налаживал отношения с новым механическим товарищем, используя для этого все доступные ему средства. Такие, как набор инструментов, банка с графитовой смазкой и броском в качестве тестера. Благо, установленные на нем программки могли протестировать любую электронику. Даже такую древнюю, как у почти 200-летней разваливающейся АКДУшки. Глядя на до нельзя примитивные электронные платы управляющего блока, Нортис не мог не удивиться тому, что живущие 2 с лишним столетия назад люди обходились столь несовершенной техникой. Просто поразительно. Но Калека все же был доволен. Несмотря ни на что, выбранная им АКДУшка функционировала и с полностью загруженным контейнером смогла добраться собственным ходом до жилмода Рамироса. И по закону подлости сдохла всего в 10 метров от мигающей рекламы над входом в жилмод. АКДУ не просто остановился на ходу, а устроил настоящее представление для спешащих мимо работяг в оранжевых комбезах. Вспышка, струи чадного дыма из воздухозаборных щелей. Со скрежетом заклинил правый трак, и в довершение всего последовал изящный поворот вокруг оси и тяжелый удар в мусорный контейнер с его последующим опрокидыванием на бок и вываливанием мусора на пол, на АКДУ и на его несчастного владельца. Мусор оказался настолько старым и вонючим, что прибежавший на шум Рамирес сначала наотрез отказывался впускать столь пахучего постояльца в жилмод, и пришлось долго его уговаривать сменить гнев на милость. А затем еще пришлось пообещать купить суррогатную пиццу, если толстяк согласится помочь с затаскиванием тяжеленной АКДУ в жилмод. Тряхнув головой, Нортис оторвался от не слишком приятных воспоминаний и занялся делом – тестированием следующего контура в проблемном блоке. По словам Михаэля, АКДУ стоял на складе еще до его появления, а он работает там уже, почитай, 20 лет. Значит, как минимум 1/4 века механизмы контейнера находились без должного попечения. Вездесущие крысы сумели найти лазейку внутрь защитного кожуха и погрызли проводку и вообще все, что поддавалось натиску их зубов. Мощные гусеничные траки выдержали испытания временем и требовали лишь мелкого ремонта и смазки приводных колес. С этим делом Нортис справился за 30 минут, вычистив старую крошащуюся смазку и обильно залив новую. Сделанный из толстого прочного пластика контейнер и вовсе не требовал внимания. Его даже мыть не нужно, учитывая будущую транспортировку окровавленных тушек, крыс и прочих паразитов. Все проблемы АКДУ сосредоточились в электронике, сенсорах и двигателе. Мощный электромотор был уже разобран, проводка заменена на новую, равно как и часть особенно износившихся деталей. С системой видеонаблюдения и ориентирования Нортис разобрался без проблем. Достаточно было заменить разбитую камеру и отладить барахлившие сенсоры и датчики на корпусе АКДУшки. Настоящие сложности начались, когда юноша взялся за настройку электроники и программного обеспечения. Несмотря на навыки, дело шло крайне медленно. Уже сегодня он обязан выйти на первую рабочую смену и представить доказательства своей деятельности на ниве дератизатора. Время неумолимо утекало, а он все никак не мог заставить АКДУ выйти на рабочую мощность. Придется забыть о надежде урвать для сна хоть 2 часа. Бросив короткий взгляд на экран броскома, где мерцал электронный циферблат часов, Калека тяжело вздохнул и вновь погрузился в работу.